Друзья, у нас не так давно было общение в Новосибирске. Может быть, многие там присутствовали, и тема была так обозначена: «Ты прекраснее сынов человеческих». О Христе мы говорили. И знаете, после этого общения мы собрались с братьями и тоже разговаривали. И выяснили такую проблему, что, оказывается, мы очень мало знаем Христа. Ну, не в том смысле, что мы мало его знаем. Мы знаем его, мы любим его. Мы знаем, что и мы спасены, но когда мы говорим о том, как он прекрасен, почему-то порой не находишь слов, или как бы тема куда-то сходит на другую тему, на знакомую. Вот. И я думаю, это действительно переживание такое, что сегодня мы много чего знаем. Много знаем, но почему-то мало знаем то, что для нас, для нашей духовной жизни очень важно, это нашего Бога. Хотел один текст тоже... Так, вспомнить, это Ефесянам 1 глава, 17 стих, там так написано: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Вот, знаете, это молитва за молодежь наша и моя. Это переживание, чтобы Бог дал духа премудрости к познанию Его. Потому что все наши проблемы – это незнание Бога. Все наши скорби, уныния, падения – они, их корень там, что мы мало знаем нашего Бога. Поэтому нам сегодня тоже, для нас актуальна эта тема, нам тоже сегодня хочется, чтобы каждый мог помолиться, присоединиться к этой молитве: «Господи, дай мне духа премудрости к познанию Тебя, чтобы мне больше знать Тебя, чтобы мне больше загореться этим желанием каждый день все больше и больше узнавать нашего Бога, видеть, как Он прекрасен, быть послушным Ему». Благословит нас всех в этом наш Господь. Мы сейчас выслушаем пение хора. Оно называется «Крепость моя». Там такие слова есть: «Тебя люблю, мой Бог, я всей душой». И там дальше продолжение поется, что «хочу любить сильнее». Вот чтобы у нас это желание тоже было. Когда мы кого-то любим, мы хотим узнать все об этом человеке. Как он живет, чем живет, что ему нравится, что не нравится. Чтобы у нас тоже это было желание каждый день сильнее любить Бога, больше познавать Его и знать Бога истинного.